надо успеть песню допеть, зиму согреть собой. Снег будет кружить, надо спешить, вечность прожить с тобой. Все будет не в счет, если как лед что-то уйдет навсегда. Время не ждет, время вода. Там, где кончается зима, буду я. Где убегаешь от себя, буду я. Где замерзают холода, буду я. Буду. Нам надо успеть вместе взлететь на верхний этаж небес. Ночь снимет пальто, чистым листом откроется сердце тебе. Я так долго шел, долго искал, а ты где-то рядом была. 100 зимних ночей меня ты ждала. Там, где кончается зима, буду я. Где убегаешь от себя, буду я. Где замерзают холода, буду я. Буду. Согреть собой. Снег будет кружить, надо спешить, вечность прожить с тобой.